Так вы останетесь и будете работать дальше, как добросовестная пчела, товарищ Виндзор. Молодчага, сказал Билли. Когда Смит принимал что-нибудь близко к сердцу, не в его обычае было демонстрировать свои чувства. Вопрос же о трущобных домах задел его гораздо глубже, чем мог догадаться человек, не знающий его очень близко. Майк бы его понял, однако его знакомство с Билли Виндзором было слишком недавним. Смит принадлежал к людям, принимающим большинство житейских событий с добродушной снисходительностью. До этих пор жизнь для него была игрой. В прошлых его стычках с теми, кого подбрасывала ему судьба, ставки были незначительными, а победным призом служило пьянящее ощущение, что в схватке умов верх остался за ним. Проигрыш означал лишь обидное разочарование. Но вот трущобные дома оказались совсем другим делом. Тут он соприкоснулся с реальностью. Тут было ради чего вступать в борьбу. Фортуна назначила ему приятный жизненный жребий, и зрелище подлинной, ничем не прикрашенной нужды подействовало на него тем сильнее. Он полностью отдавал себе отчет в риске, которому подвергся. Предупреждение молодого человека на крыше Астера и особенный эпизод с другом семьи из Миссури, а затем с такси, свидетельствовали, что ничего подобного на его долю еще не выпадало. Это была драка без перчаток и до конца, причем не обязательно победного, но он не собирался отступать. Так или иначе, а трущобные дома необходимо привести в порядок, раз это означает опасность, в чем сомнения нет, ей надо смотреть в лицо. «Поскольку товарищ Джервис, — заговорил он, — проявил широту души, который, должен признать, делает ему честь и отклонил привлекательное предложение тюкнуть нас по темечку, кто, по-вашему, товарищ Виндзор, будет избран достойной заменой?» Билли покачал головой. «Теперь, когда Бет отказался, работу могут предложить одной из трех банд. Больших банд четыре, понимаете? У Бета самая большая, но и наименьшая из остальных трех сумеет нас убрать. Дай мы им такую возможность». «Видите ли, мне не вполне ясны тонкости. Что, по нашему следу ринется вся банда в едином порыве или избранная группа?» «Ну, если до этого дойдет, то, наверное, группа. Паркер, или кто там это организует, отправится к боссу банды. Если в Три Пойнтс, то к пауку Рейли. Если в Тейбл Хилл, то к Франту Доусону и так далее. Так, а потом что?» «А потом босс обсудит это со своими избранными партнерами. У каждого главаря банды их есть десяток, так сказать, внутренний круг. Они договорятся между собой, остальные ничего знать не будут. Чем меньше игроков, понимаете, тем больше долларов на долю каждого». «Ах так? Значит, будущее еще не столь черно. Нам остается только оглядываться, не появится ли поблизости компании из десятка хулиганов, отмеченных печатью природного достоинства, результат душевной дружбы с боссом. Бдительно избегая этих аристократов, мы добьемся своего. Мне мнится, товарищ Виндзор, что все еще может кончиться хорошо. Какие шаги вы думаете предпринять для самообороны?» «Держаться середины улицы и не сворачивать с Бродвея с наступлением темноты. Бродвей — место безопасное, слишком светло для них». «Теперь, когда наш сыщик в такси установил ваш адрес, вы переедете?» «Не имеет смысла. Они меня быстро найдут. А вы переедете?» «Полагаю, у меня все будет в относительном порядке. Почти возле самой моей двери дежурит на редкость дюжий полицейский. Итак, с нашей частной жизнью все ясно. Ну, а как насчет дневных часов? Предположим, что виртуозы колбасок с песком зайдут в редакцию. Насколько достаточным окажется откровенное и мужественное заявление товарища Малонея, что мы отсутствуем? Удержит ли оно их? Сомневаюсь. Чуждые условностям светского общества эти неотесанные субъекты пойдут напролом. При таких обстоятельствах полноценное творчество исключено. Ваш заведующий литературной частью нуждается в абсолютной тишине, иначе читатели понесут ущерб. Но погодите.